Глава 14. 2. Да, из-за того, что я был вынужден дать ответ по помолвке с Дитой аж в четверг, а не в воскресенье, по истечении срока на раздумья, нам пришлось отступить от первоначального плана. Вчера я полдня думал, когда лучше провести обе свадьбы, как поступить. Потратил много праны на поиск правильного пути и решился. Вчера же и переговорил со всеми действующими лицами, так что сегодня вечером встреча глав Альянса вновь произойдет на землях Зериев. Там-то и проведем обе церемонии. Я убедил и Маттона Вязия, и Орлеона Зерия вообще не звать лишних гостей, кроме жениха Латы. Таким образом, и самому моему деду не придется суетиться с крупным банкетом. Мне было немного неловко перед Ханиэль, когда я вчера днем наедине говорил ей об изменениях в планах. Пусть в глаза я первой жене ничего не обещал, однако хотелось дать ей хотя бы неделю, чтобы побыть единственной. «Ничего страшного, Илья, я все понимаю». Мило улыбаясь, она гладила меня по плечу, чтобы успокоить. «И то, что идет на пользу семье, роду и нашему будущему клану, я с готовностью принимаю». «И все же мне хотелось дать тебе больше времени побыть единственной женой», — признался я. Хани удивленно хлопнула глазками, улыбнулась еще шире и прижалась головой к моей груди. «Спасибо. Одного твоего желания для меня достаточно. Ну а насчет побыть единственной?» Она на пару секунд замолчала, а затем задорно продолжила. «Если сам ты не будешь против, думаю, в дальнейшем мы с девочками сможем договариваться, чтобы у каждой были особенные дни с любимым мужем». «Я против не буду», — пообещал я, крепко прижав ее к своей груди. «Илья!» — вдруг голос супруги зазвучал неуверенно. «Что такое?» — удивился я. «Ты только скажи!» — она отстранилась и заглянула в глаза. «Правильно ли будет считать, что даже если у нас больше не будет близости в ближайшее время, того, что было, хватит, чтобы зачать ребенка?» Под конец своей сбивчивой речи супруга покраснела, точно вареный рак. «Правильно», — ответил я и нежно погладил ее по животу. В итоге ночью с четверга на пятницу я, как и обещал Ранди ранее, спал один. «Прости, Дита», — обратился я к девушке, когда мы все вернулись с Ареопага в мой дворец. «Но провести день только с тобой я не могу. Сегодня у всех нас важный вечер». Мы стояли перед крыльцом, наблюдая, как остальные наши сопровождающие, переместившиеся с нами через мой портал, поднимаются по лестнице. «Ничего, Илья», — с готовностью кивнула Венера. «Я все понимаю. И прошу прощения за то, что моя матушка вообще тебе меня навязала». «Господин!» — внезапно прозвучал в голове голос Бладинского. «Вы слушаете?» «Да», — тут же ответил я. «Что случилось?» «У дальней башни эльф представился курьером его осевого величества. Принес для вас письмо. Получать?» «Да». Дита, прекрасно чувствовавшая колыхание праны в моей голове, с любопытством смотрела на меня. Я рассказал о курьере. «Должно быть, тебя приглашают во дворец», — догадалась она, — «чтобы обсудить мое приданое». «Да, так и есть», — проверив догадку чуйкой, ответил я. «Ладно, пойдем внутрь». Примечательно, что пока мы беседовали на улице, Ранза стояла у входной двери и делала вид, что что-то обсуждает с Линдером. Приглядывала за мной. И будет приглядывать дальше, время от времени проверяя с помощью сканирования мозга, не нахожусь ли я под влиянием Венеры. В кругу семьи эти меры предосторожности мы обсудили еще вчера днем. Вечером же о защите против способности Венер поговорили с главами Альянса. Вместе с нашей гостьей прибыли две холодные близняшки-блондинки в строгих костюмах, ее стражи. Я попросил Куприну и Арнольда проводить девушек во вторую столовую. Сам же вместе с Дитой и присоединившейся к нам Ранзой направился в главную, где уже накрывали на стол. К тому времени, как все осевые аристократы собрались за столом и были поданы основные блюда, во дворец примчался Бладинский. Я знал, что он гнал на всех парах верхом на своем летающем байке, который разгоняется гораздо быстрее, нежели кабриолет для перевозки важных особ. И тем не менее в столовую вампир вошел степенно, без намека на спешку. Он протянул мне золотой конверт, края которого были обрамлены пышной бахромой. Я взломал печать в виде осевой короны и достал сложенный вдвое лист бумаги. Мелким почерком на нем было выведено следующее. «Приветствую, Илья Ильярис. Поздравляю тебя с долгожданной помолвкой с такой прекрасной девушкой, как Дита Венер. Уверен, многие мужчины хотели бы быть на твоем месте и сейчас завидуют тебе. Но ее обворожительным обществом наслаждаешься лишь ты. Цени это. И продолжай наслаждаться. Теперь она вся твоя. Домой ее пока не возвращай. Только утром, в день свадебной церемонии. Не бойся, никто не посмеет обвинять вас в бесстыдстве. Ведь вы так сильно любите друг друга. Эх, молодежь. Кстати, завтра жду обоих у себя во дворце, в полдень. Обсудим приданое и назначим дату свадьбы. А сивой король... Кезев Люцифер». Не уверен, что письмо он писал лично. Хотя какая, собственно, разница? Проклятие. Не думал, что они таким нехитрым образом приставят ко мне наблюдателя. Дита ведь наблюдатель? Я сверился с чуйкой и очень удивился. Неправильным путем будет считать мою невесту наблюдателем. У нее другая роль. Какая? Есть у меня еще одна догадка. «Господин Ильярис, что-то не так?» Голос Абалима Михаила оторвал меня от тяжелых дум. Я поднял глаза на гостей и домочадцев. Да уж, аж 9 осевых аристократов собрались за моим столом. И бывший гроссмейстер, и глава рода Курст уже успели поблагодарить меня. Однако мы договорились о делах поговорить после обеда. И, тем не менее, все уже знали о письме от короля и понимали, что его прочтение откладывать не стоит. К тому же, содержание письма можно открыть и за столом. Я взял ложку и начал размешивать суп. «Все в порядке. Сейчас расскажу. Но прежде хотел поблагодарить всех вас за то, что разделили со мной сегодняшний обед». Последовало несколько вежливых фраз от меня и моей супруги, затем ответы от гостей. Подняли бокалы со слабым вином, немного поели, и вот, когда уже желудок не подавал сигналы бедствия, взывая о гуманитарной помощи, я рассказал, что же такого написал мне Кезев. Присутствующие не особо-то скрывали свои косые взгляды, направленные на Диту. Особенно Ранза. И Ханиэль. Ну и мама тоже. Хе, все-таки не любят женщины Венер. В общем-то, текст построен так, что если Дита отправится домой, получится, что я нарушу прямой приказ осевого короля, резюмировал я. Если только госпожа Венер сама не решит вернуться, тут же нашла лазейку Ранза. Насколько я поняла, король обращался только к тебе. Я молча кивнул. На сей раз все уставились на Диту с любопытством и нетерпением. «Прошу прощения», — опустила голову Венера. «Пока мы ждали стража господина Ильяриза, со мной связалась по красному кристаллу связи госпожа правый министр. До дня свадьбы мне велели посещать лишь те миры, на которые мне укажет господин Ильярис. В общем, и вы тоже не можете сами нас покинуть», — хмуро произнесла Ханиэль. «В целом, ожидаемо». «И все же такие приказы осевым аристократам», покачал головой бывший гроссмейстер, «такое явное ограничение личной свободы передвижения». «Вряд ли король и его подчиненные многим демонстрируют подобное отношение. Мы особый случай», ответил я. Больше за ужином ничего важного не обсуждали. Все-таки чувствовалась определенная нервозность, витающая над нашим столом. Привычной домашней атмосферы не было, что неудивительно, учитывая изменения в составе обедающих. «Дита!» Когда все покончили с десертом, я обратился к своей новоявленной невесте. «Ты, должно быть, устала за сегодняшний день. Предлагаю тебе после обеда хорошенько отдохнуть в твоей комнате». Я говорил довольно нежно, однако смотрел на нее внимательно, как и остальные. Всем не терпелось узнать, как же отреагирует на эту грубую мини-проверку наша гостья. «Спасибо, господин Ильярис!» Тепло улыбнулась она и обозначила поклон. «Так и поступлю». Что ж, нагло навязываться не стала, уже хорошо. Однако полностью скрыть грусть из голоса не смогла. Интересно, другие сидящие за столом хотя бы рассматривают вариант, что огорчил девушку не факт того, что ее отстраняют, а сама сложившаяся ситуация? Хотел бы я проверить чуйкой, но делать этого при всех не буду. И тем не менее, я почти не сомневаюсь, что Диту именно тяготит ее участь, а не расстраивает то, что потенциального наблюдателя запрут в четырех стенах. Когда мы вышли из-за стола и плавно направились в гостиную, я, улучив момент, обратился к способности и понял, что был полностью прав. «Господин Ильярис, еще раз благодарю вас за то, что вы сделали для меня. Я понимаю, что в нескончаемом долгу перед вами. Моя жизнь принадлежит вам. Полагаю, единственный способ оплатить вам долг жизни – это стать вашим стражем». Склонившись в поклоне под углом практически 90 градусов, отчеканил бывший гроссмейстер. Своими словами он несказанно удивил не только меня, но и остальных шестерых осевых аристократов, находящихся в гостиной. Черт возьми, быстро же он дошел до этой мысли, и ему явно не терпелось обозначить свою позицию, раз выдал речь, едва я вошел в комнату. Эх, ордены, как и рода, получают свою силу благодаря влиянию. В деталях распространения оно отличается от родового влияния. Например, практически все влияние в Галлее, стране верлеонов, которой поклоняются Маттеону, до моего появления шло в Вязию. Однако в крупных городах Галлеи при храмах числились небольшие отряды инквизиторов. Таким образом, члены Ордена Великой Инквизиции полностью интегрировались в религию Галлеи. Но когда жители страны благодарят за что-то именно инквизиторов, тогда орден получает свою частичку влияния. Разумеется, уровень активности инквизиторов регламентируется, причем самим орденом. Они не могут просто так развернуть бурную деятельность в чужих владениях. Да, гроссмейстер Ордена Великой Инквизиции был гуру. Сейчас же передо мной склонил голову очень сильный мастер. А может быть, слабый грандмастер. В любом случае, гений, каких мало. Все-таки гениальность гениев тоже различается. А это значит, что если Абалим станет моим стражем, ну, может быть, высшим стражем, то я получу стража-гуру. Не факт, что сразу, однако мое влияние растет с каждым днем, а значит, стражи моего рода тоже постоянно становятся сильнее. Итак, страж-гуру, да еще с родовой и индивидуальной способностями и с фамильяром. Проклятие! Слишком соблазнительное предложение для моей демонской натуры. Хочется прямо сейчас вспороть себе руку до локтя, протянуть в Акидзасе Абалиму и, когда он сделает то же самое, сказать «добро пожаловать в свиту». «А-а-а! Хочу такого стража! Что ж ты творишь, Абалим?» Мне стоило огромных трудов взять себя в руки и спокойным тоном произнести. «Прошу вас, поднимите голову, господин Михаил. Предлагаю продолжить разговор сидя». Продолжил я, когда домочадцы и оба гостя расположились на мягких диванчиках и креслах. Все это время Абалим буравил меня взглядом. «Ваши слова — честь для меня, господин Михаил. Огромная честь, что такой аристократ, как вы, счел меня достойным быть его господином. Однако же я вынужден отклонить ваше предложение, ибо считаю, что есть кое-что, с чем никто, кроме вас, во всей Руаркпоркской оси миров не справится». Михаил подобрался и напряженно спросил. «Что же это, господин Ильярис? Я не знаю, слышали ли вы, что немало членов Ордена Великой Инквизиции отказались вступать в единую осевую армию. Все эти разумные ныне находятся в бегах и, по сути, считаются преступниками. О них необходимо позаботиться, а кто с этим справится лучше, нежели их бывший гроссмейстер?» Абалим посерьезнел и медленно кивнул. «Ваше благородство поистине не знает границ, господин Ильярис». «Не стоит, господин Михаил, Я не такой славный, как вы думаете». «Ваши слова лишь подтверждают мои», — ответил он. «Не подскажете, кто именно из моих бывших братьев по ордену отказался от предложения Люцифера? Я хочу связаться с ними как можно скорее». Абалим покинул мой дворец через 15 минут, а Курст через 30. Спригган тоже поделился с нами своими планами. Сказал, что хотел бы уже сейчас передать пост главы рода сыну, раз уж тот последние недели и был фактическим главой. Однако решил, что становиться старейшиной в смутное время значит скидывать ответственность за молодых. Правильнее будет помочь роду пережить смуту, а потом уже на новом этапе пусть и руководит новый правитель. И Михаил, и Курст прибудут сегодня на мою свадьбу. Жаль, что такой важный праздник будет лишь галочкой в списке дел, с которыми нужно разобраться на сегодняшнем собрании глав Альянса. «Господин, у вас сейчас есть свободная минутка?» — прозвучал в голове мысли голос Розы. «Открыть портал тебе с земли?» Тут же догадался я, ибо еще утром отправил цыганку с проверенными наемниками-охранниками снимать очередные выпуски святого Ильяриза. «Если есть возможность, господин...» Я встретил своего высшего стража в холле дворца и попросил пройти со мной в одну из комнат для гостей. Ее же телохранителей отправил на полигон к Горланду. Когда у тебя имеется такой ресурс, как гадалка, пусть частично, но способная видеть и прошлое, и будущее, глупо им не пользоваться. Вот и я каждый день, объединяя наши с Розой способности, старался узнать, чего же ждать в дальнейшем. К чему приведут мои решения? Правда, успешными эти попытки, к сожалению, не были. Все-таки мое будущее связано с осевым королем, а он тот еще блокиратор для ясновидения. При этом моя чуйка велела продолжать попытки, что мне совершенно не нравилось, ибо совместные техники давались Розе тяжело. У меня сердце кровью обливалось от мысли, что мой страж страдает впустую. Не так, конечно, как когда мы пытались выяснить, что случилось со вторым сыном Вильфхейма, однако по 2 часа отлеживаться женщине приходится. Именно поэтому мы и оказались в комнате для гостей. «Прости за то, что ты вынуждена проходить через это», — как можно теплее проговорил я. «Не стоит, господин», — улыбнулась цыганка. «Ради вас я готова на все, и легкие неудобства для меня не проблема». Жестом я предложил ей присесть на край кровати и положил ладонь на ее голову. «Приятно слышать», — признался я. Она едва заметно кивнула и закрыла глаза. Я чувствовал, как женщина концентрирует прану и начал плавно вливать в нее йоки. Моя демоническая энергия должна помочь ей продраться сквозь барьер и показать сокрытое. Роза тяжело задышала и начала покачиваться взад-вперед. Такое я уже не раз видел, все как обычно. «Эй, что это?» Мой высший страж задрожала, не открывая глаз, обхватила себя руками за плечи. Застонала. «Ух, почти! Господин, не убирайте руку!» Целую минуту, невыносимо долгую минуту, мучилась цыганка, а затем все резко закончилось. Будто что-то невидимое сильно толкнуло ее, и Роза распласталась на кровати. Подняв веки, уставилась в потолок. С огромным трудом улыбнулась, однако тут же нахмурилась. Перевела на меня взгляд. «Кое-что увидела, господин», — быстро проговорила она и закашлялась. Поднявшись на ноги, я налил ей вина. Хотел бы я сказать женщине что-нибудь вроде «сперва отдохни, все потом», однако решимость в ее глазах говорила, что как раз отдых стоит отставить. Сейчас для высшего стража важнее всего на свете поделиться со мной информацией, что она и сделала. «Мне жаль, что не могу развлекать тебя подобающим образом. Прости», произнес я во время легкого первого ужина или позднего полдника, компанию, за которым мне составили Ханиэль и Дита. «Ничего, господин Ильярис, я все понимаю. Правда, не переживайте». Забавно получилось. Я предложил Венере говорить при Хане на «ты», она ответила, что будет рада, если я к ней стану так обращаться, сама же продолжила выкать. Без какого-либо контекста, я уверен, ей просто неудобно фамильярничать при моей жене, пока сама она находится лишь в статусе невесты. «Если что-то понадобится, ты только попроси. Мои стражи или слуги тут же помогут тебе. Более того, если захочешь, можешь погулять по дворцу и окрестностям». «Не стоит, господин Ильярис», — улыбнулась девушка. «Мне и моим стражам лучше оставаться в отведенных нам комнатах в ваше отсутствие. Именно так мы и поступим». Чисто по-человечески, хоть я и демон, я даже испытывал к Дите симпатию. Я, конечно, дам Ранзе проверить свою голову, однако уверен, я не под контролем, и эта симпатия искренняя. Жаль. Хорошо, хоть никак вредить Дите я не планирую. Более того, я даже раздумывал взять ее на собрание глав Альянса, на свою свадьбу, если бы не добытая Розой информация о нашем будущем. Теперь же придется держать Венеру во дворце. Опасно ли это, оставлять столь могучего разумного без присмотра других осевых аристократов? Чуйка говорит, что нет. Стоило бы, может быть, отправить Диту домой? Ну, тут не только чуйка, но и разум говорит, что нельзя. Тянем время, пока оно тянется. Благо, недолго осталось. После легкого ужина мы втроем прошлись по двору, а затем, извинившись, сообщили Дите, что у нас дела. Богиня, как и обещала, отправилась в свою комнату. Я остался с Ханиэль наедине. «Может быть, пойдем в нашу гостиную?» — тихо предложила супруга. «Конечно, времени мало, но хоть полчаса». «Пойдем», — кивнул я. Мой ангелочек мило улыбнулась. Нет, мы не предавались страстным утехам, не распивали вино и не веселились. Просто сидели в обнимку на диване. Привалившись к моему плечу, Хани спрятала ноги под пледом и молчала. Довольно долго. Ну а я, как и она, наслаждался моментом. Улыбался, расслаблялся и наслаждался. «Пожалуйста», — спустя минут 25 нарушила тишину моя супруга. «Выживи. Очень прошу тебя, Илья, я в самом деле боюсь, что может случиться непоправимое, когда нас не будет рядом. Я не хочу вернуться и узнать, что ты...» «Ну, хватит тебе!» Я прижал к себе Хани. «Ты же знаешь, я всегда выбираю правильный путь. Все будет хорошо. Обещаю». «Из-за этой Диты мы даже попрощаться с тобой толком не сможем», с сожалением произнесла она, но тут же добавила. «Прости, на самом деле я, как и дядя, бесконечно благодарна тебе. Я знаю, что при других обстоятельствах ты, скорее всего, не согласился бы на этот брак. Знаю, что ты планируешь сделать, просто волнуюсь. Прости мой эгоизм». «Ничего», — отозвался я. «Я ни в коем случае не запрещаю тебе высказывать свое мнение. Ты в своем праве». «Я хотела бы, чтобы ты был рядом с нами, но... так... фух!» Хани вскочила на ноги и мотнула головой, затем повернулась ко мне лицом. «Мне приятно, что ты позволил мне высказаться, но еще раз прошу прощения за эту минутную слабость. У нас свое испытание, а у тебя свое, и твое гораздо тяжелее нашего. Так отчего же я жалуюсь? Я первая жена главы рода, а вскоре и клана Ильярис. Подобное меня не сломит». «Точно!» Она чуть склонила голову на бок и тепло улыбнулась. «Иди сюда, жена главы рода. Глава рода желает тебя потискать». Не удержавшись, я подался вперед и начал щекотать засмеявшуюся девушку. Спорить же на тему, кому будет тяжелее, я не стал. Моя вторая свадьба. Она отличалась от первой. Не было всего того церемониала, ибо первая была традиционная, а эта условно полевая. Мы вообще могли явиться с Ранзой под ручку в повседневной одежде. Однако моя богиня попросила меня одеться не хуже, чем во время первой свадьбы. Плюс сама вместе с младшей сестрой всю вторую половину дня не попадалась мне на глаза и отправилась в имение Зерия своим ходом, вместе с Латой и четырьмя стражами на двоих. «Прекрасно выглядишь, Илья!» Похвалила мой внешний вид Хани, когда увидела меня в костюме. Ну а что, я не особо мучился и заказал практически такой же наряд, как тот, что был на мне во время первой свадьбы. Как и договаривались, лишних гостей на собрании не было, и к нашему привычному составу добавились лишь Курст-старший, да бывший гроссмейстер со своими спутницами. Собрались все быстро, уселись за стол. Сестры Махамая отсутствовали. Первые несколько тостов были традиционными в духе «спасибо, что пришли» и «спасибо, что пригласили». Лишь минут через 30 после начала застолья Эрлеон перешел к главной для меня теме сегодняшнего собрания. «Дорогие гости, в эти сложные времена, когда наши с вами кланы и рода воюют против общего врага, мы порой испытываем горе, боль потерь, порой страдаем. Но наша жизнь, к счастью, продолжается. Бывает, что и на поле брани распускаются прекрасные цветы, как это случится сегодня. Сразу две молодые влюбленные друг в друга пары сегодня перед небом и нами с вами узаконят свои отношения. Наконец-то станут супругами и в дальнейшем подарят нашей оси миров новых осевых аристократов. Дамы и господа, с вашего позволения я хочу пригласить двух прелестных юных сестер. Двух молодых богинь, которые после сегодняшнего дня станут принадлежать разным родам, но я верю, сохранят связывающие их теплые чувства. Дамы и господа, встречайте, госпожа Махамая Лата и госпожа Махамая Ранза. Уже вторая встреча у Зерия, как и свадьба мамы с дядей Геной, проходила в красивой беседке без крыши, расположенной на вершине огромного дерева. Еще во время речи своего деда я, даже не напрягая слух, слышал какие-то приближающиеся хлопки. Эрлеон замолчал и указал рукой в сторону как раз того края беседки, откуда доносились странные звуки. Вскоре у края беседки показались две копны черных волос, поддерживаемых платиновыми диадемами, похожими на короны. Через пару секунд показались и лица невест. У одной смущенная, у другой гордая и уверенная. Ну а еще чуть позже я, как и остальные гости, мог лицезреть красавиц полностью. Пусть свадьба и была полевой, но к некоторым ее деталям Ранза отнеслась очень щепетильно. Например, к появлению. Она где-то раздобыла гигантского белоснежного орла и велела приладить к его спине некое подобие беседки. Махамая-старшая выглядела очень эффектно. Ее платье... Черт возьми, такое платье можно было бы заказать и на земле. Никаких необычных тканей, как это было с платьем Хани, мастера Ранзы не использовали. Моя богиня наглядно демонстрировала, что ей такое не нужно. Не платье красит ее, а она платье. И тем не менее, я никогда и никому не признаюсь, что в день своей свадьбы Ранза выглядела лучше, чем Ханиэль в день своей. Хотя, конечно, обе девушки прекрасны по-своему и несравнимы. Обе дороги для меня в одинаковой степени. Эрлеон на правах хозяина подошел к краю беседки и протянул руки невестам. Он их и подвел к столу. Сложно было оторвать глаза от моей богини. Однако же я смог взглянуть и на ее сестру. Лата тоже красавица. Часть гостей, полагаю, смотрела больше на нее. Для себя же я определил бы привлекательность младшей Махамаи как нечто промежуточное между королевой Ранзой и милашкой Ханиэль. Первой брачующейся парой были Лата и Зардеон. Во время обсуждения предстоящей церемонии Ранза не просила меня пропускать их вперед, но дала четко понять, что на душе ей будет чуточку спокойнее, если она выйдет из рода лишь после того, как в него войдет супруг ее сестры. Я был не против. Кроме того, и логику сдвоенного торжества хотелось бы соблюсти. А по логике что? Замуж выходят две сестры. Но не старшая и младшая, а глава рода и не глава. Исходя из этого, Лате вполне уместно быть первой. «Лата Махамая!» — торжественно обратился к девушке Эрлеон. «Действительно ли ты по собственной воле желаешь взять в мужья Зардеона Вязия и ввести его в род Махамая?» «Да», — тихо, но решительно ответила невеста. Зардуон Виазий, действительно ли ты по собственной воле желаешь стать мужем Латы Махамаи, а вместе с тем и частью рода Махамая?» Отшельник, облаченный в изумрудного цвета кафтан, тепло посмотрел на свою возлюбленную и, повернув рогатую голову к Зерию, твердо произнес: «Действительно». «Тогда, пользуясь своим правом, в военное время данным мне влюбленными и их семьями, нарекаю вас, Лата Махамая, Зардуон Вязий, женой и мужем. Можете обменяться кольцами». Эрлеон открыл коробку, из которой брачующиеся достали кольца. Первым слово взял жених, который в сегодняшней церемонии делает то, что обычно делает классическая невеста. Произнес нежные слова клятвы и надел кольцо на большой палец избранницы. Затем говорила и действовала Лата. Уверен, часть гостей ожидала, что девушка наденет кольцо на безымянный палец отшельника. Так сделал дядя Гена во время свадьбы с мамой, показав, что других жен у него не будет. Однако же Лата приземлила колечко на указательный палец Зардуона, палец первой жены. Тот не выглядел удивленным. Должно быть, этот момент обсудил с невестой до свадьбы. Своим жестом Лата в очередной раз показала себя достойной главой рода. Любовь любовью, но род нужно возрождать. А значит, стоит оставить место для маневров. Второй муж — это дипломатические, экономические и, возможно, союзнические связи с его родом. А еще это более сильное потомство. И тем не менее, далеко не факт, что Лата когда-нибудь воспользуется оставленной лазейкой. После того, как в роду Махамая спустя долгое время появился мужчина, пришла наша с Ранзой очередь узаконить свои отношения. Стоя перед невестой, я смотрел ей в глаза и едва заметно улыбался. Она тоже не отводила взгляда, и ее улыбка сверкала ярче моей. Мы оба были счастливы. Да, у меня уже есть одна жена, но раз уж случилось мне быть осевым аристократом, которые привыкли к многоженству, значит, в своем сердце я найду места для всех своих жен. «Илья Ильярис», — начал вторую подряд церемонию Зерий, — «действительно ли ты по собственной воле желаешь взять в жены Ранзу Махамаю?» «Действительно», — отозвался я. «Ранза Махамая! Действительно ли ты по собственной воле желаешь стать женой Ильи Ильяриса?» «Действительно». Ее голос прозвучал одновременно мягко и в то же время гордо. Даже и не думал, что подобное возможно. «Тогда, пользуясь своим правом в военное время, данным мне влюбленными и их семьями, нарекаю вас, Илья Ильярис, Ранза Махамая, мужем и женой. Можете обменяться кольцами».